Ваш ход, миссис Норридж. Эмма, ты должна знать, я категорически не одобряю затею Шарлотты. Сообщив об этом, Джейн Марлоу откинулась на спинку дивана. На груди ее чернело ожерелье из гагата. Миссис Марлоу овдовела 10 лет назад, но до сих пор носила полутраур. Оттенок увядающая орхидея чрезвычайно шел к смуглому полному лицу вдовы с выразительными черными глазами, и миссис Норридж в глубине души полагала, что именно этим, а вовсе не данью памяти покойному мистеру Марлоу, объясняется привязанность ее давней подруги к лиловому цвету. «Мне не очень-то по душе, молодой человек», продолжала Джейн, понизив голос. «Но в наше время девушки не интересуются мнением матерей, а потому...» «Ах, дорогая моя!» Насмешливо перебила она себя на полуслове. «Верно, — говорит пословица, — старое дребезжит, новое звенит. Не слушай моё дребезжание. Шарлотта влюблена и намерена окружить своего избранника заботой. Будь моя воля, я заперла бы ее дома, но, к счастью, она меня совершенно не слушается. Как ты говорила, коровам, детям и собакам нужно уделять поровну внимание. Временами я жалею, что не завела корову 20 лет назад, одновременно с рождением Шарлотты. Шортганскую, у них совсем маленькие рожки, это так мило. Или хайлендскую, я видала их в Шотландии. У них чудесная рыжая шерсть. Я держала бы ее прямо здесь, в гостиной, и расчесывала бы черепаховым гребнем». Прекрасные черные глаза Джейн Марлоу мечтательно затуманились. Миссис Норридж вернула подругу от коров к менее приятным вещам, таким, например, как нареченный ее дочери. «Он богат, Джейн?» «Будет богат, если тетка отпишет ему наследство». «А если нет?» Джейн Марлоу пожала плечами. «По его словам, он имеет 2000 фунтов в год. Его тетка владеет поместьем Дастонвиль, что в Хэмпшире. 5000 акров, моя дорогая, это не шутки. Кроме него, есть еще наследники?» «Да. Подробности тебе лучше узнать у Шарлотты. Характер у тетки Томаса властный и непростой. Многие вокруг нее ожидают, что она осчастливит в завещании именно их. А тебе известно, как развращает богатых старух подобострастное поклонение тех, кто от них зависим. Отчего-то именно женщины подвержены этой слабости. Как ты думаешь, почему?» Миссис Норридж наклонилась и заботливо поправила плед, сползший с колен миссис Марлоу. На маленьком столике между ними стоял поднос с чаем и печеньем, а возле него нюхательная соль. «Мы поговорим об этом после. А теперь скажи, что надумала Шарлотта? Из твоего письма я поняла, что ее жених болен, и она хочет поехать к нему. Не понимаю, чем я могла бы быть полезна. Эмма, у меня есть опасение, что Томаса травят», — прервала ее Джейн. Миссис Норридж внимательно поглядела на подругу. В характере Джейн Марлоу сочетались такие противоречивые черты, как взбалмошность и здравомыслие. С нее и впрямь сталось бы поселить корову в гостиной своего прелестного особняка, но нет сомнений, что при этом животному был бы обеспечен надлежащий уход. «Это очень серьезное заявление, дорогая. И для него у меня имеются основания. Вот послушай». По словам Джейн Марлоу, леди Аделиза Бассетт, полноправная хозяйка поместья Дастонвиль, готовилась встретить старость в окружении немногочисленных родственников и слуг. Давняя ссора разъединила ее с младшей сестрой, и женщины лишь дважды в год обменивались короткими церемонными письмами. Сестра Аделиза жила с мужем и сыном в Европе, путешествуя из страны в страну. Ее образ жизни, а главное, выбор супруга, никак не могли быть одобрены женщиной таких строгих правил, как Аделиза. Несколько лет назад несчастный случай оборвал жизнь ее младшей сестры. И она, и ее супруг погибли при крушении поезда. Их сыну Томасу было в то время 25. Возможно, молодой человек остался бы во Франции, если бы не письмо, полученное от леди Бассетт, в котором та скорбела об их общей утрате и выражала желание познакомиться с единственным племянником. Так Томас Уилкинсон оказался в Хэмпшире. Его приветливый нрав, жизнерадостность и учтивость растопили сердце леди Бассетт. К тому же она чувствовала вину перед покойной сестрой. Томас быстро сделался ее любимцем, и все вокруг заговорили о том, что появился новый будущий владелец Дастонвилля. Целый год он прожил в поместье, немало не скучая по прежней кочевой жизни, и на исходе этого года отправился погостить у друзей. В то же время Шарлотта Марлоу навещала свою дальнюю родственницу, жившую по соседству. Они с Томасом встретились, полюбили друг друга, и мистер Уилкинсон сделал ей предложение. «Свадьбу назначили на февраль следующего года», — сказала Джейн, доливая миссис Норридж чай. «Это было в начале июня, то есть, дай посчитать, 4 месяца назад». А 2 месяца назад Шарлотта получила от Томаса письмо, где он жаловался на нездоровье. Болезнь прошла, но те же симптомы вернулись через 3 недели. Я говорю об этом с такой точностью, потому что письма с датами позволяют установить хронологию. Доктор, пользующий леди Бассетт, был в замешательстве. Однако лечение помогло, Томас оправился и вновь оказался в постели в этот понедельник. На этот раз самочувствие его ухудшилось, судя по тому, что он почти не встает. Описывает ли он заболевание? Боже упаси! Как можно, Эмма? Надеюсь, мы никогда не дойдем до того, чтобы молодой человек мог с вульгарной откровенностью излагать девушке подробности своего состояния. Жаль, заметила миссис Норридж. Это облегчило бы нашу задачу. Но почему ты считаешь, что это отравление? Миссис Марлоу слегка покраснела. У меня нет уверенности. В первый раз я не придала его болезни значения. Второй встревожил меня куда сильнее. Пойми меня правильно, Шарлотта моя единственная дочь. Кого ты подкупила? Без обиняков спросила миссис Норридж. Бог ты мой, как ты могла такое подумать? Никакого подкупа. Но видишь ли, доктор Эшли, осматривавший больного, водит дружбу с доктором Мосли, а доктор Мосли — давний друг нашей семьи. Ты выведала у него, как протекает болезнь? Мне пришлось. «Мужчины нынче чрезвычайно распущены. Я боялась, что...» Джейн наклонилась к подруге и шепотом объяснила, какого рода опасения преследовали ее, когда она узнала о повторяющихся приступах у мистера Уилкинсона. «Доктор Мосли успокоил меня. По его словам, бедный Томас страдал от головокружения, слабости и, прости за подробности, тошноты». «Такая картина часто бывает при несварении желудка, Джейн». «Именно потому я и прошу тебя о помощи», — миссис Марлоу в волнении прижала ладони к щекам. «Как я уже сказала, несколько дней назад Томас опять оказался прикован к постели. На этот раз Шарлотта твердо намерена сама ухаживать за ним, как и подобает любящей невесте». «Как на это смотрит его тетя?» «Я получила от нее письмо с официальным приглашением погостить в Дастонвилле». «Мое здоровье, как ты понимаешь, не позволяет мне ехать». Джейн грустно улыбнулась и бросила взгляд на флакончик нюхательных солей. «Иначе я была бы там вместе со своей дочерью. Что, если мои опасения не беспочвены?» «Эмма, я боюсь, этот молодой человек оказался в паучьем гнезде, где многие мечтают жить его со света. Тетка благоволит ему. У нее есть родной брат, который младше леди Бассетт на 15 лет». Неужели он не принял бы мер, чтобы избавиться от нового любимца сестры? «Осторожнее, Джейн», — спокойно сказала миссис Норридж. «Ты обвиняешь незнакомого человека без малейших оснований». «Ах, ты права». Миссис Марлоу со вздохом вновь откинулась на подушке. «Странно устроенные люди. Обожают злословие, но терпеть не могут злословящих. Шарлотта не может ехать к леди Бассетт одна. Это непозволительно, с какой стороны ни посмотри. Ее тетки готовы составить ей компанию, но мне бы хотелось, чтобы там был человек, способный разобраться в происходящем». Миссис Норридж задумалась. «Ты сказала Шарлотте, что я буду сопровождать ее? Она надеется на твое согласие, как и я. Эмма, 1 неделя, больше я не прошу». «Если ты сочтешь, что в Дастонвилле и в самом деле что-то нечисто, я придумаю, как защитить Шарлотту. Но мне нужно знать наверняка». «Миссис Норридж и мисс Марлоу», — провозгласил дворецкий. Вся прислуга выстроилась в ряд перед величественным старым поместьем, чтобы встретить гостей. Накрахмаленные кружевные фартуки и чепцы ослепляли белизной. Дворецкий с пышными бакенбардами, похожий на короля в изгнании, выступил вперед, и Шарлотта, смущенная торжественным приемом, придвинулась ближе к гувернантке. Леди Бассет прислала за ними на станцию карету, французский дармес, гигантский и тяжелый, в котором при необходимости можно было пересечь всю страну. Вместо шестерки лошадей его тащили два вороных шайра. Таких исполинских лошадей миссис Норридж не доводилось видеть. Каждый в холке выше нее, а мускулистые спины, казалось, созданы, чтобы носить великанов. Послышался негромкий скрип, и на крыльцо выехала старуха в инвалидном кресле. «Добро пожаловать в Дастонвиль!» Леди Бассет, несомненно, была старухой, несмотря на то, что ей не исполнилось еще и 60. Глаза под набрякшими веками смотрели с брезгливой усталостью, свойственной старикам. Однако голос оставался властен и зычен, в чем две гости впоследствии имели возможность не раз убедиться, а зрение Аделизы Бассет позволяло ей заметить даже неаккуратную штопку на белье под платьем горничной. Ее чепец украшало роскошное черное бельгийское кружево, которое более пристало бы невесте, нежели старухе, если б не его цвет. Чрезвычайно пышную широкую юбку, которой хватило бы на два платья, то и дело поправляла камеристка, следя, чтобы складки не попали под колеса кресла. На коленях лежал молитвенник. Гувернантка заметила, что хозяйка предпочитает передвигать кресло усилиями собственных рук, лишь изредка прибегая к посторонней помощи. Для перемещения по лестницам в холле денно и ночно дежурил слуга, напомнивший миссис Норридж одного из тех могучих коней, что были запряжены в карету. «Счастливо познакомиться», — произнесла леди Аделиза, окидывая критическим взглядом скромное платье миссис Норридж. «Надеюсь, комната вам понравится. Обед будет подан через час». «А где Томас?» — встревоженно спросила Шарлотта. «А чего он не встречает меня?» Не успела хозяйка ответить, как предмет переживаний Шарлотты сам показался на лестнице. Томас ступал не твердо, но лицо его было освещено радостью. Его облику была присуща моложавость, он выглядел едва ли старше Шарлотты. Даже недуг не мог омрачить его природной жизнерадостности. Томас не был высок, но его грациозность и изящество движений искупали этот недостаток. Он поцеловал руку невесте, обнял тетушку, а когда его представили миссис Норридж, выразил сожаление, что не был знаком с крестной Шарлоттой прежде. Миссис Норридж про себя заключила, что юноша напоминает щенка-бульдога, мил, но утомителен. Оставшись одна, она вздохнула с облегчением. Из окна ее комнаты открывался вид на холмы. Зеленые покровы и необъятный простор, на котором паслись стада, тешили бы взор, однако темные, рваные, быстро проносящиеся облака вносили ноту тревоги в безмятежный ландшафт. Под окнами был разбит сад. Романтичности и естественности здесь не было места. Центральную часть сада занимали тщательно постриженные шары и кубы, в которые прихоть владелицы и рука садовника превратила самшиты и туи. Их обрамляла живая изгородь. В дверь постучали. Пожилая горничная, тяжело ступая, внесла графин с водой и сообщила, что миссис Норридж ждут в обеденном зале. «Кто будет еще?» — спросила гувернантка. «Обыкновенно присутствуют мистер Уилкинсон, мистер Ричардс и Дженкинс, мэм», — церемонно отвечала служанка. Гувернантке показалось, что перед третьим именем была пауза, заполненная молчаливым неодобрением. Она поблагодарила и попросила передать, что вскоре спустится. За обедом Томас почти ничего не ел. Он лишь отпил немного вина и согласился отведать кусочек бисквита. В отличие от племянника Эммет Ричардс, брат хозяйки, не отказывал себе ни в бургундском вине, ни в свином окороке, от которого слуга, повинуясь его жесту, отрезал раз за разом все большие и большие куски. Наблюдая, как брату наполняют бокал, леди Бассет процитировала: «Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». «Не имею ничего против сонливости», — возразил тот. «Крепкий сон идет на пользу организму. Спроси хоть Томаса. Он целыми днями только и делает, что спит». Эммет Ричардс оказался сухим, подтянутым человеком 40 с небольшим лет. Высокий лоб и римский нос придавали бы ему вид мыслителя, однако впечатление портили впалые щеки и безвольный рот. Кожа его имела не совсем здоровый желтоватый оттенок, что объяснялось многочисленными путешествиями, в которых он провел не один год. Индия, Аравия и Занзибар, путешествие вглубь Восточной Африки. О, мистеру Ричардсу было что поведать восхищенно внимавшей публике. Шарлотта, затаив дыхание, слушала его рассказ об экспедиции по Уньямвезе, в которой он и его помощник подхватили жесточайшую малярию. «Трое моих слуг умерло, а у нас даже не было сил, чтобы похоронить тела. О, простите, мисс Марлоу, я не хотела вас огорчить». «Нет-нет, мистер Ричардс, прошу вас, продолжайте». «Если бы не арабские купцы, которых мы встретили в Таборе, самом большом городе Уньямвезе, мне не довелось бы увидеть родные края. Смесь хинина, алоэ и опиума, которую они дали, спасла нас. Нам пришлось принимать ее месяц, чтобы излечиться от малярии, и даже после этого я полгода чувствовал ужасающую слабость. Она препятствовала всем моим дальнейшим начинаниям». «Я слышала, опиум в больших дозах может вызывать привыкание», заметила миссис Норридж. «Увы, я на собственном опыте убедился в этом. Вернее, на опыте моего помощника. Бедный Крайтон сделался жертвой опиума. Он отказался возвращаться со мной и остался в Таборе, где местные поставляли ему наркотик. А ведь это был выдающийся ум. Мир грез оказался для него привлекательнее реальности. Я надеялся, что он вместе со мной приступит к исследованию Танганьики, этого гигантского озера, которое до нас не видел ни один европеец. Но после погружения в волшебные сны ни одно озеро не могло его заинтересовать». «Что же, вы отправились на Танганьику в одиночестве?» — спросила Шарлотта. Эммет развел руками. «Выбора не было. Правда, я был так слаб, что самостоятельно смог составить карту лишь его восточного берега. В остальном мне пришлось положиться на описание местных вождей. Не уверен, что они были точны. Это до сих пор угнетает меня. Я вернулся, не исполнив до конца своей миссии». «Как вы можете так говорить?» Шарлотта всплеснула руками. «Ах, Томас, отчего ты не рассказывал прежде, что твой дядя — великий исследователь?» Эммет запротестовал против эпитета «великий», хоть и не слишком рьяно. «Я знал, что описание Танганьики полностью затмит мою скромную персону», — шутливо сказал Томас. Миссис Норридж заметила, что хозяйка отчего-то сердита, несмотря на чрезвычайную увлекательность повествования. Очевидно, Эммет не впервые выступал с этой историей и успел надоесть леди Бассет. Старуха слушала с трудом, скрывая нетерпение, и, наконец, раздраженно махнув рукой, покинула обеденный зал в сопровождении молчаливой компаньонки. Позже открылась и другая причина. Утренней прогулке миссис Норридж помешал ливень. Шарлотта читала вслух Томасу, у которого приступ слабости вновь лишил сил, и гувернантка спустилась в гостиную. Аделиза Бассет сидела с раскрытым молитвенником возле окна. Компаньонка молча вышивала. Гувернантка, извинившись, хотела уйти, но старуха остановила ее. «Вы умеете играть в шахматы, миссис Норридж? Не составите ли мне компанию?» «С удовольствием, леди Бассет, но я слабый игрок». «Это не важно. Дженкинс не умеет играть и не способна научиться». Аделиза кивнула на компаньонку. Та в ответ лишь сладко улыбнулась и молча открыла коробку для рукоделия, намереваясь убрать вышивку. «Ты не понадобишься», — резко сказала старуха. «Миссис Норридж поможет мне добраться до кабинета». Дженкинс бросила на миссис Норридж взгляд полной ярости. Взмах ресниц притушил гнев в ее глазах, и компаньонка вновь превратилась в безобидную старую деву, лишь слегка обиженную несправедливостью хозяйки. Метаморфоза была едва уловима. Миссис Норридж решила, что ей почудилось, но в следующую секунду острая игла вонзилась в глаз павлина, которого вышивала Дженкинс, и красный стежок разрезал зрачок ни в чем не повинной птицы. Комната, которую леди Бассет назвала кабинетом, оказалась небольшим, богато убранным помещением. В книжном шкафу миссис Норридж разглядела переписку архиепископа Кранмера с епископом Глочестерским, книгу общих молитв и англиканский катехизис. Как и все остальные, эта комната была обставлена со старомодной роскошью. Казалось, здесь ничего не изменилось за последние 100 лет. Единственной уступкой прогрессу было газовое освещение. Миссис Норридж подозревала, что Эммету Ричардсу стоило большого труда уговорить сестру на это новшество. Хозяйка, отперев ящик секретера, достала коробку и водрузила на круглый резной столик. Деревянная коробка была украшена вставками из слоновой кости, потемневшими от времени. Затем на свет появилась раскладная доска. И тут миссис Норридж не смогла сдержать восхищенного восклицания. Это было произведение искусства. Квадраты из янтаря разных оттенков создавали поистине гармоничную игру цвета. «Читали ли вы Филидора, анализ игры в шахматы?» — осведомилась леди Бассет, расставляя фигуры. «Боюсь, что нет». «Увлекательнейшая книга. Рекомендую». «Какими вы предпочитаете, черными или белыми?» «Белыми». Серебряные и золотые громоздкие фигурки, должно быть, стоили целое состояние. Короны ферзей были увенчаны длинными зубцами, острыми как иглы. И, выдвигая свою пешку на Е4, гувернантка уколола запястье, случайно дотронувшись до одного из них. «Их давно следует отдать мастеру». Леди Бассет протянула ей платок. «Но у меня не поднимается рука менять что-то в вещах с такой историей. Любое вмешательство кажется кощунственным». Черная пешка выдвинулась на Е5. «Должно быть, этот подарок привез вам брат из путешествия», — предположила миссис Норридж. Она намеревалась сказать хозяйке дома приятное, но вышло иначе. Леди Бассет гневно вспыхнула. «Нет никакой связи между моими шахматами и...» Губы ее брезгливо сморщились, словно она не могла подобрать достаточно уничижительное слово. «И греховными развлечениями моего брата. Ни в коем случае». «Вы не одобряете исследования мира?» «Глупый верит всякому слову. Благоразумный же внимателен к путям своим. К чему изучение чужих стран, если не знаешь своей собственной жизни?» «Здесь есть все, что нужно человеку, чтобы совершить путь в глубины своей души». Леди Бассет указала на книжный шкаф. «Мой покойный муж был из той же породы, что Эммет. Он много путешествовал по Африке, Южной Америке, но что в том проку, если ни одного безбожника не обратил он к вере?» Миссис Норридж предположила, что сэр Бассет не был миссионером, однако прокладывал для них путь. «Удовлетворение жадного любопытства и ничего более», — отрезала старуха. «А что есть любопытство, как недуховное воровство? Ведь эти знания не принадлежат нам по праву. Разве Господь, поместив нас так далеко от Африки, не дал нам понять, что ограждает нас от ненужных знаний?» «Испорченность, миссис Норридж. Да, именно испорченность гнала моего супруга навстречу его приключениям. Он не в силах был отыскать Господа в своей душе и совершил бесчестную подмену». Миссис Норридж удивленно взглянула на старуху. Она никак не ожидала, что имеет дело с фанатичкой. Теперь ей стало яснее, отчего вчерашний рассказ Эммета Роджерса вызвал раздражение хозяйки. Она выдвинула слона на Б5 и стала ждать хода своей соперницы. Миссис Норридж полагала, что без причины ничего не произрастает. Всякому цветку нужна своя почва. Как леди Бассет пришла к таким странным взглядам? Ответ на этот вопрос дал ей жених Шарлотты. Томас Уилкинсон был словоохотлив. Пока миссис Норридж подменяла Шарлотту у постели больного, он рассказал ей о своей семье. «Ричардсы — небогатый род. Никто из моих предков не носил титулов, но стыдиться мне нечего. Ни один не запятнал себя бесчестием и не наживался на чужой беде. Мой дед Десмон Ричардс был скромный священник, который постарался дать своим детям хорошее образование. Тетя Аделиза — его старшая дочь, Маргарет — моя мать, средняя. Дядя Эммет — самый младший, поздний ребенок. Жена Десмонда родила его в 40 лет и скончалась. Видели ли вы портреты в галерее? Тетушка в молодости была красавицей. Аделиза вышла замуж за сэра Кросби Бассета, баронета. Для нее это было удачное замужество, как вы и сами можете видеть». Томас обвел рукой все, что окружало его и миссис Норридж. Сэр Бассет был без ума от Аделизы, но, конечно, этот брак не одобрили его родственники. Все полагали, что он выберет ровню. Бассеты ведут свой род от Аделизы до Дастонвиль, ее сыновья получили свои владения из рук самого Ричарда Львиное Сердце. Мне кажется, совпадение имен сыграло с тетушкой злую шутку. Со временем она утвердилась в мысли, что это она, потомок Аделизы де Дастонвиль. «В самом деле?» «Боюсь, что так». Тетушка всерьез рассуждает о корнях и величии своего рода, хотя ее отец был священником, дед торговал рыбой, а прадед занимался китобойным промыслом. Моя мать вышла замуж за Трипа Уилкинсона, и тетушка не могла ей этого простить. Как можно было связать свою судьбу с человеком по имени Уилкинсон? «Однако вы Уилкинсон, и вы в ее доме», — заметила миссис Норридж. Томас рассмеялся. Я указывал тетушке на эту несообразность. Она ответила по своему обыкновению какой-то цитатой из Священного Писания. Он прервался, попросив миссис Норридж налить ему воды. Сэр Кросби Бассетт, ее муж, был путешественником и исследователем. Выдающийся человек. Знал 15 языков, можете себе представить? Мне жаль, что я не был с ним знаком. Но даже чувства к молодой супруге не могли заставить его остаться дома. Когда Аделиза носила под сердцем его ребенка, он покинул ее в очередной раз, несмотря на все мольбы. Однако вернуться к рождению сына не успел, хотя обещал. Тетушка потеряла ребенка, к тому же последствия неудачного разрешения от бремени дали себя знать. Сперва она охромела, а затем оказалась прикована к инвалидному креслу. Вину за это она возлагает на супруга. Он скончался 5 лет спустя, поранился в одной из своих поездок и умер от заражения крови. Тетушка так и не простила его. Миссис Норридж мысленно сказала себе, что Томас Уилкинсон легко распоряжается чужой тайной. Если леди Бассетт и не делала секрета из событий своей жизни, вряд ли она была бы рада, узнав, что они становятся известны любому, кто проявит интерес. «Я не был бы с вами так откровенен, не будь вы крестной Шарлотты», поспешил оправдаться Тома, словно угадав ее мысли. «Она бесконечно вам доверяет». Указательным пальцем он побарабанил по покрывалу. Миссис Норридж обратила внимание на эту привычку еще вчера. Томас имел обыкновение время от времени выстукивать что-то пальцем по поверхности. Это выглядело как обучение буквенной азбуке Сэмюэля Морзе, однако носило явно безотчетный характер. Навязчивые движения — частый порок детей, и миссис Норридж успешно боролась с дурной привычкой у своих воспитанников. Но в движениях Томаса Уилкинсона ей почудилось что-то судорожное. «Другого человека эти испытания ожесточили бы», — меж тем говорил Томас. Но тетя Аделиза суровее на словах, чем на деле. При Дастонвилле доживают свой век все старые слуги, никому из них не отказано в заботе. Или взять Дженкинс. Миссис Норридж живо заинтересовалась фигурой компаньонки. Но тут выяснилось неожиданное. Компаньонкой Дженкинс вовсе не была. О ее происхождении никто из слуг не говорил. Волею судеб она оказалась в Дастонвилле, когда Аделиза оплакивала потерю сына. Дженкинс утешала ее, и само собой вышло так, что она осталась с леди Бассетт. У нее не было ни родных, ни друзей, ни средств к существованию. Жизнь ее целиком и полностью зависела от воли хозяйки. «Так она приживалка!» — воскликнула миссис Норридж. Томас кивнул. «Мне доводилось слышать, будто Дженкинс — дочка местного аптекаря. Он умер рано, и тетушка приютила его дочь. Аптека сгорела, девушка осталась без гроша за душой». Когда-то тетушка обещала Дженкинс, что весь Дастонвилл достанется ей. Гувернантка изумленно взглянула на юношу. «Это так», — кивнул Томас. «Они были подругами. Тетушка любит поддразнивать ее, то обещает, что отпишет ей половину поместья, то уверяет, что после ее смерти Дженкинс останется без гроша. Что же та отвечает на угрозы?» Томас беззаботно рассмеялся. «О, Дженкинс, добрейшая душа! Она предана тете Аделизе как собака. Но если вы будете без конца шпынять собаку, она либо сдохнет, либо озлобится», — сказала себе миссис Норридж. «Доктор Хэддок, не встречались ли вы с таким последствием длительного отравления, как неконтролируемые движения пациента? Я не имею в виду тяжелые судороги в бессознательном состоянии. Предмет моего интереса выглядит как непроизвольные постукивания пальцами. Это постукивание не объясняется погруженностью в свои мысли или глубоким сосредоточением на какой-либо идее, поскольку проявляется как во время разговора, так и вне его». Миссис Норридж, не дописав строки, порвала письмо и сожгла обрывки. «Не стоит тревожить доброго доктора раньше времени». Когда болезнь усадила леди Бассетт в кресло, к первому этажу было пристроено длинное крыло, чтобы хозяйка могла в любое время без чужой помощи оказаться и в гостиной, и в оранжерее, и в библиотеке. В дальнем углу этого крыла располагался и кабинет, где накануне была сыграна шахматная партия, которую леди Бассет выиграла. Миссис Норридж поднялась по лестнице на второй этаж. Рыцарские доспехи тускло поблескивали в приглушенном свете, от тяжелых портьер исходил аромат фиалкового корня, горьковатый, землистый. Горничные знали свое дело и вовремя меняли саше, чтобы благоухание радовало хозяйку. Коридор закончился просторной комнатой, дверь была открыта, и гувернантка вошла. Удивительное зрелище предстало ее глазам. Она оказалась не в комнате, а в небольшой зале, превращенной в музей. Между двух колонн, подпиравших сферу потолка, высилась вертикально поставленное чучело крокодила, чья шкура напоминала рыцарскую броню. Головы львов, носорогов и антилоп были развешаны по стенам, а между ними висели длинные копья, ножны, сабли разнообразных форм и деревянный лук со стрелами, расположенными веером. Огромный стол был засыпан ворохом карт, прижатых черепом носорога. Напольный глобус с белыми пятнами испещряли надписи, по-видимому, сделанные рукой владельца этого странного кабинета музея. Внимание миссис Норридж привлек застекленный шкаф с пробирками, темно-зеленые, желтые, стоящие тесно, словно в аптеке. Она подошла ближе, пытаясь прочесть надписи, но это была какая-то тарабарщина. Гувернантка потянула на себя дверцу, та приоткрылась легко, и в нос миссис Норридж ударил резкий острый запах. «Бог мой, что вы делаете?» Эммет Ричардс, выскочивший как чертик из табакерки, кинулся к ней, размахивая руками. «Не трогайте, оставьте!» Он оттеснил ее от шкафа, захлопнул дверцу и запер на три оборота ключом, который возник у него в руках как по волшебству. Миссис Норридж сказала, удивленно подняв бровь, что и не думала ничего трогать. Однако мистер Ричардс не мог успокоиться. «Это коллекция ядов. Я собирал их во всех своих странствиях. Здесь есть сухие травы, одна щепотка которых может быть губительна для человека. Капли, в которые охотники племени Интураю окунают стрелы, прежде чем идти на льва. И этого количества на наконечнике хватает, чтобы ослепить чудовище. Опаснейшее вещество. Шаманы Интураю извлекают его из растения, место произрастания которого держится в большой тайне». Миссис Норридж предположила, что хранить яды в открытом шкафу в незапертой комнате может быть рискованно. Ее собеседник напыжился. «Я всегда запираю эту комнату, всегда. Сюда не может проникнуть посторонний». «Вы полагаете, я призрак, мистер Ричардс?» «Должно быть, я забыл запереться на ключ, но это исключительный случай. Никто не смеет заходить сюда. Это мое святилище. Я столько лет собирал эти предметы». «Привозил из своих поездок». Эммет восторженно обвел рукой стены. «Больше всего я боюсь, что с этой комнатой случится то же, что с кабинетом моего несчастного зятя. Вы знаете, что после его смерти Аделиза все сожгла?» «Да-да, все, до единого предмета». Кросби написал книгу, но даже ее Аделиза не пожалела. «Вдумайтесь, она прочла ее и уничтожила плоды всей его жизни». «Но я не позволю ей избавиться от моих достижений. Нет, не позволю». Пыл Эммета показался миссис Норридж несколько преувеличенным. Мистер Ричардс как будто убеждал самого себя в грозящей ему страшной опасности. Она, наконец, обнаружила, откуда хозяин кабинета появился так неожиданно. За одной из колонн пряталась небольшая дверь, выкрашенная в цвет стен. Миссис Норридж, обладавшая превосходным зрением, разглядела за ней совершенно обычную маленькую комнату. Стол, кушетка, окно, распахнутая книга на столе и тетрадь. В отличие от зала, где они находились, там не было ни черепов, ни стрел. Похоже, и великому путешественнику требовалось иногда отдохнуть от воспоминаний о своих приключениях. Переведя взгляд на хозяина необычного музея, миссис Норридж заметила, что из-под его рубашки выбился медальон-локет. Сквозь стеклянную крышку просвечивала прядь золотых волос, завязанных бантом с крошечной жемчужиной в середине. Жемчужину оттенял своей чернотой небольшой гагат, которому искусный резчик придал форму черепа. Заметив ее интерес, мистер Ричардс вздрогнул и поспешно спрятал украшение. «Где находился кабинет сэра Бассета?» — вежливо поинтересовалась гувернантка, чтобы отвлечь его. «Здесь!» «Кабинет, лаборатория, он ведь ставил опыты как химик-любитель, и даже его зоопарк». Сэр Кросби Бассетт держал животных? Сказать по правде всего одно. Из Африки он привез шимпанзе. Моя сестра его терпеть не могла. Это была наглая, крикливая обезьяна, хоть и обладавшая известным обаянием. Он прожил у нас довольно долго. Между прочим, умел пользоваться ножом и вилкой. Кросби называл его Лу. Шимпанзе так любил хозяина, что после его смерти издох в мучениях. «Да чего чувствительное животное», — подумала миссис Норридж. Запах из шкафчика не давал покоя. Он определенно был ей знаком, но откуда? К вечеру дождь закончился, и миссис Норридж и Шарлотта вышли в сад. Заметив, что ее жених наблюдает за ними из окна, девушка помахала ему. «Для мистера Уилкинсона куда полезнее прогуляться, чем оставаться в комнате», — заметила миссис Норридж. «Если бы Томас вышел на прогулку, то показал бы, что чувствует себя не так уж плохо. Тогда ему было бы сложнее принимать мою заботу», — с лукавой улыбкой возразила Шарлотта. «Я люблю его всем сердцем, миссис Норридж. Но это не мешает мне видеть, что Томас извлекает небольшую выгоду из своего положения. Кто станет его осуждать?» На крыльцо вышла, кутаясь в шаль, Дженкинс. Ее бледное лицо было обращено к холмам, но миссис Норридж не сомневалась, что приживалка наблюдает за ними. Шарлотта поежилась. «Меня пугает эта женщина», — тихо сказала она, словно та, о ком шла речь, могла услышать ее. «Под ее молчаливой услужливостью может скрываться все, что угодно. Вам доводилось общаться с ней раньше? Лишь светская беседа, не более. Мне чудится, что от нее исходит враждебность. Если она рассчитывает на наследство, Томас — ее соперник». Миссис Норридж окинула взглядом безупречно выстриженные кусты. «Значит, потенциальных претендентов на деньги хозяйки поместья трое. Ваш жених, мистер Ричардс и Дженкинс». Шарлотта помолчала, кусая губы. В ее темных, как у матери, глазах была встревоженность. «Есть еще кое-кто, миссис Норридж. Аделиза очень ценит своего дворецкого Майлса». «Настолько, чтобы завещать ему поместье?» — усомнилась гувернантка. «Нет, конечно, нет. Но прежде все были уверены, что основное наследство будет поделено между ними тремя. Конечно, с учетом выплат старым преданным слугам. А когда появился Томас...» Миссис Норридж представила, какую бурю поднял своим появлением этот юноша. Существование Дастонвилля, погруженного в прошлое, было так мирно, так незыблемо. Все изменилось с его приездом, в унисон ее мыслям проговорила Шарлотта. «Ах, миссис Норридж, мне не нужны ее деньги. Конечно, восхитительно быть богатой, и я не смогла бы полюбить бедняка, не стану кривить душой. Но Дастонвилль — точно корабль, который выплыл из прошлого. Мне кажется, на того, кто заберет отсюда хоть что-то, падет проклятие, и он навсегда останется пленником этого места». Луч вечернего солнца пробился сквозь тучи и осветил сад. «Далеко не худшего места на земле», — с улыбкой сказала миссис Норридж. Шарлотта встряхнула головой и улыбнулась. «Вы правы. Простите. Мне следовало сегодня вставать и ходить каждые 2 часа. Кажется, этому вы учите своих воспитанников. А вместо этого я целый день провела в кресле с книгой на коленях. Постоянное, ежедневное движение — одна из самых полезных привычек, которые может и должен приобрести человек с раннего детства. 3 часа прогулки избавляют от хандры, 4 — от упадочных мыслей». «А 5?» «5? От мыслей вообще?» Шарлотта вновь не удержалась от смеха. «Вы смеетесь, моя дорогая, однако я знаю людей, для которых было бы исключительно полезно воздерживаться от всяких размышлений», — нравоучительно заметила миссис Норридж. «Должно быть, вы опять сегодня станете играть в шахматы с тетушкой Аделизой?» — спросила девушка. «Она все время вас обыгрывает». «Что ж, это закономерно. Леди Бассетт — сильный противник». «Она могла бы и поддаться вам. Разве не в этом ее долг как хозяйки? А эти шахматы? Они очень красивы, но слишком, слишком великолепны. Им место в музее». Леди Бассетт питает пристрастие к старым вещам. «Вы обратили внимание, какое средство передвижения она использует? Бат-кресло, изобретение, если не ошибаюсь, еще Джона Доусона. Конец прошлого века. В него можно запрягать осликов или мулов, чтобы ездить на свежем воздухе. Очень удобно». «Я полагаю», — задумчиво продолжала миссис Норридж, «недалек тот день, когда коляски для инвалидов, а может и для младенцев, станут оснащаться надувными резиновыми шинами». «Как велосипеды?» «Именно. Удивительное изобретение и очень полезное, на мой взгляд. Не пройдет и 10 лет, как они будут повсюду, помяните мое слово». «Но даже тогда леди Бассет не обменяет свое кресло на новое». Дженкинс незаметно исчезла, а ее место занял Эммет Ричардс. Теперь он наблюдал за двумя женщинами, притворяясь, будто любуется закатом. «Вы видели кабинет мистера Ричардса?» — спросила Шарлотта. «Я оказалась там, когда приехала сюда в первый раз». «Какое чудовище! Носорог! А львиная грива! Она восхитительна! Большим бесстрашием должен обладать человек, выходящий против него с одним копьем, как это делают. Мистер Ричардс рассказывал мне о них, но я позабыла название. Туземцы одной из этих диких африканских стран». «Мистер Ричардс сам показал вам кабинет?» «Нет, я набрела на него случайно, когда осматривала дом». Миссис Норридж остановилась и пристально взглянула на девушку. «Что такое?» — растерялась Шарлотта. «Леди Бассет позволила мне познакомиться с домом». «Нет-нет, моя дорогая, дело не в этом. Вы хотите сказать, кабинет не был заперт?» «Дверь была распахнута настежь, иначе я не осмелилась бы войти». «Хм. А вы еще уверяли меня, мистер Ричардс, что сегодняшний случай был исключением». Во всяком случае, Эммет не солгал насчет шимпанзе. Разговорившись со старой горничной, миссис Норридж узнала, что обезьяна действительно жила в поместье. «Ох, мэм, такая абразина!» Поначалу Талу везде носился, где ему было угодно, но мы до того боялись, что хозяин стал держать его в своей комнате. Выводил гулять на поводке, иначе он бы удрал. Однажды покусал кошку леди Бассет, ее любимицу. А если бы мы не отбили бедняжку, так загрыз бы совсем. Кошка поправилась? Да, хвала Господу. Хозяйка столько слез над ней пролила. Вот Перси и передумала помирать. Стыдно ей стало. Миссис Норридж про себя улыбнулась этой бесхитростной вере в совестливость кошачьих. «Но вообще-то мне и Лу нравился», — помолчав, смущенно добавила горничная. «Умный он был, хоть и любитель озорничать». А Перси все шипела на него и махала лапой, вот он и разозлился. Когда хозяин скончался, Лу и недели не протянул, слег да помер. «Я по нему скучала куда больше, чем по кошке». Он бывало даст мне лапу, чисто король, и хочет, чтобы я ему пальцы чесала. А ладонь-то у него вся в складочках. «Ой, простите, мэм!» Женщина, спохватившись, прижала ладонь к губам. «Разболталась я». «Ничего, Ширли, все в порядке. Мне было очень интересно послушать про Лу. Скажите, мистер Ричардс запирает двери в свой кабинет?» «Никогда, мэм. Только во вторую комнатку, где он работает. Туда нам заходить без позволения нельзя. А первая всегда открыта». Горничная уже собиралась уходить, но миссис Норридж окликнула ее. «Мистер Ричардс был когда-нибудь женат?» «Никак нет, мэм, не был». В следующие 2 дня Томас чувствовал себя намного лучше. Настолько, что они с Шарлоттой отважились на прогулку в экипаже, а миссис Норридж, воспользовавшись этим, отправилась в Фарнборо. К этому времени не менее 20 партий было сыграно в шахматы с леди Бассет, и все до одной проиграны. Ее не оставляло ощущение, что в Дастонвилле есть что-то театральное. Когда-то вместе с Джейн Марлоу они посещали Друри-Лейн. Декорации впечатлили Эмму больше, чем сама пьеса. Высокие панели, разрисованные деревьями, гротами или руинами, сменяли друг друга. Миссис Норридж с любопытством наблюдала, как они беззвучно двигаются за спинами актеров. Отчего поместье леди Бассет вызывало в ее памяти то давнее посещение театра, когда они с Джейн были совсем молоды. «Ах, как не хватает слуг сплетников», — с сожалением подумала гувернантка. «Слугам известно все, но каждая посудомойка в Дастонвилле надеется, что хозяйка не обделит ее наследством и боится утратить ее расположение. «Никто не станет откровенничать со мной. Все опасаются, что это дойдет до ушей леди Бассет». Чей образ хранил в памяти Эммет Ричардс? Белая жемчужина говорила о невинности той, которая подарила мужчине золотой локон, черный гагат в форме черепа, о том, что ее нет в живых. Миссис Норридж миновала магазины на центральной улице Фарнборо, прошла мимо таверны «Баранья шея» и купила маленький букет поздних колокольчиков у торговки возле рынка. Затем она спустилась к церкви Святого Михаила. За ней начиналось кладбище. Неторопливо шествуя между надгробиями, миссис Норридж вглядывалась в имена усопших и даты жизни. «И ты, прохожий, готовься следовать за мной», — предупреждала эпитафия на могиле старухи. Здесь беспокойная душа обрела, наконец, покой, как и ее близкие. Гувернантка сперва решила, что перед ней семейное захоронение, но на надгробии было выбито лишь одно имя — Тимоти О'Шейл. Родственники вздохнули с облегчением, избавившись от Тимоти О'Шейла. «Я не спешил сюда, и вы не торопитесь». Флегматичное пожелание мистера Клафли, дожившего до 103 лет. «Будь проклят, джин, что привел меня в холодную землю, а мою прекрасную Нэнси оставил вдовой. Нэнси, не мог я мечтать о лучшей жене. Нет тебя добрее и прекрасней». Миссис Норридж поставила бы суверен на то, что эпитафия была заказана доброй Нэнси. «Что-то ищете, мэм?» — раздался за ее спиной надтреснутый голос. Старый кладбищенский сторож, хромая, подошел ближе, подслеповато вглядываясь в миссис Норридж. «Вы, должно быть, знаете всех в округе», — уклончиво ответила миссис Норридж. «Вам знаком Эммет Ричардс из Дастонвилля?» Старик оживился. Еще бы не знать мне мистера Ричардса! Добрый человек и щедрый, да благословит его Господь! Так значит, мэм, вы ищете могилу Сьюзен Нэш?» Миссис Норридж, не колеблясь, подтвердила, что так и есть. «Ну, здесь-то вы ее не найдете». Сторож замолчал, посматривая искоса, однако трепенца вернули ему разговорчивость. «Пойдемте за мной, мэм». Проводник привел миссис Норридж в самый заброшенный и тихий угол кладбища, где надпись на скромном камне сообщала, что под ним лежит Сьюзен Нэш, 24 лет от роду, да примет душу ее Господь. «Отец ее сказал, что она пошла купаться и утонула», — бубнил сторож, пока гувернантка, нахмурясь, рассматривала надгробие. «Но у нас-то все знали, как дело было». «Да и не утонешь, Блэк Уотер, если хоть немного умеешь плавать. А Сьюзен, ясное дело, умела». «Отчего она утопилась?» — спросила миссис Норридж, вручая старику еще одну монету. «Кто ж его разберет? Говорили от несчастной любви. Может, мистер Ричардс передумал на ней жениться». Честная она была девушка, Сьюзен, и единственная дочка у своего папаши. Семья-то у них простая. Кто ее отец? Стивен Нэш? Приказчик у Брикстоуна. Конечно, для них было бы честью породниться с леди Бассет. Должно быть, сестра запретила мистеру Ричардсу и думать о Сьюзен. Иначе отчего бы он передумал? Только уж вы мистеру Эммету не говорите, что я тут вам наболтал, спохватился сторож. Он здесь каждую неделю бывает, цветочки приносит. Миссис Норридж положила колокольчики на могилу и еще раз посмотрела на дату смерти. Мисс Нэш скончалась 3 месяца назад. На обратном пути гувернантку застал дождь. Вернувшись, она попросила дворецкого отправить кого-нибудь к ней разжечь камин. На этот раз явилась не пожилая горничная, а совсем юная, с любопытным птичьим взглядом, и миссис Норридж решила попытать счастье. Пока та разводила огонь, она спросила. «Мэри, вы знали Сьюзен Нэш?» «Знала, мэм», — живо откликнулась девушка. «Моя мать стирала у Нэша белье. Славная она была, Сьюзен. Может, самую малость гордячка». И чего не хватало такой красавице, что она решила свести счеты с жизнью? Задумчиво сказала миссис Норридж, обращаясь к окну. Щеки горничной, когда она обернулась к гувернантке, были красны, но от возбуждения или от жара огня сказать было сложно. «Ах, да ведь Сьюзи влюбилась без памяти, а он ее оставил». «Кто бы мог ожидать такого от мистера Ричардса?» — осудила гувернантка. «Нет же, мистер Ричардс ни при чем. Он женился бы на ней, но Сьюзен бросила его, а тот другой. Возьми добро, Сьюзен». Вот она и кинулась с горя в реку. брала бы мистера Ричардса, не прогадала бы», — заключила девушка, укоризненно качая головой. «А тот другой?» — вопросительно начала миссис Норридж. Лицо горничной выразило живейшее сожаление. «Чего не знаю, того не знаю, мэм. Сьюзен ведь была такая скрытная, ужас просто, ни с кем не делилась. Они с мистером Ричардсом встречались тайно, даже хозяйка не догадывалась». Девушка бросила опасливый взгляд на прикрытую дверь. «Вот как?» Точно отмеренная доля сомнения в голосе миссис Норридж заставила щеки девушки вспыхнуть еще ярче. «Я врать не стану, мэм. Если хотите знать, они из-за этого ссорились. Мистер Ричардс просил у хозяйки денег на экспедицию, а когда она отказала, раскричался, что есть кое-что, о чем ей следует знать, и это Сьюзен Нэш. А хозяйка спросила, что за Сьюзен Нэш? А мистер Ричардс крикнул, что сейчас ей объяснит, да-да, объяснит, только как бы ей об этом не пожалеть. А потом он выглянул в коридор, лицо красное, в глазах слезы. Ей-ей, не вру. Он плакал, ну чисто маленький мальчик, которого наказали в Рождество. Увидел меня, я подшивала штору и дверь захлопнул. Так что о чем они потом говорили, я не слыхала». Вздох глубокого сожаления сопровождал это признание. «Когда между ними случилась ссора?» — спросила миссис Норридж. «Пару месяцев назад, мэм. Да, точно, в самом начале августа. Хозяйка как раз купила породистую кошку, а та взялась драть шторы. Вот я за ней и зашивала по всему дому. Уж такая вредная кошка!» «Нет ничего хуже болтливых слуг», — сказала себе миссис Норридж. «Но нет и ничего лучше». Вечером в среду Томас Уилкинсон цвел как мак. Он сыграл две партии с любимой тетушкой, помог выбирать цвета для вышивки Дженкинс, выпил бутылку кларета с Эмметом и очень мило пел под аккомпанемент невесты. Шарлотта прекрасно играла на фортепиано. Миссис Норридж предпочла бы ее исполнение, не обремененное пением, но мистер Уилкинсон не мог допустить и мысли, что кого-то могут интересовать скучные пьесы, когда есть он и его скромный баритон. Ночью он встал, чтобы выпить воды, и потерял сознание. Леди Бассетт послала за врачом. До утра доктор Эшли не отходил от больного. Томас то проваливался в обморок, то вновь приходил в себя. Плачущая Шарлотта сказала, выйдя из его комнаты: «Боже мой, миссис Норридж, он задыхается, он задыхается». Миссис Норридж отыскала графин из-под кларета, но посудомойка успела отмыть его дочисто. А главное, Эммет пил наравне с племянником и без малейших последствий. Беседа с доктором Эшли не принесла результата. Тот не мог объяснить происхождение приступов у своего пациента. Отравление мышьяком он отверг. «У мистера Уилкинсона нет ни запаха чеснока изо рта, ни помрачения сознания», с негодованием заявил он, глядя поверх очков на миссис Норридж. «Одышки и отека гортани также не наблюдается». «Вы могли бы сделать пробу марша, чтобы исключить отравление, доктор». Это предложение вызвало у Эскулапа такой гнев, что он удалился, не удостоив миссис Норридж ответом. «Неужели вы считаете, кто-то способен подсыпать мышьяк нашему милому Томасу?» произнес вкрадчивый голос за спиной гувернантки. Миссис Норридж обернулась и увидела Дженкинс. Та стояла в темном углу, глаза ее поблескивали, как у грызуна. Казалось, она опасается выйти на свет. Утро выдалось ясное и тихое. Другой человек, оказавшийся ранней осенью на кладбище в такую погоду, преисполнился бы романтических чувств. Старые замшелые плиты, на которых едва можно было прочесть имя и дату, навели бы его на размышления о времени, неумолимо стирающем память о людях даже с камней. Сияние витражей в соборе — на мысли о красоте, пережившей своих создателей. «Vita incerta, mors certissima». Другой, но только не миссис Норридж. Чело ее и впрямь было омрачено думами, однако повод к ним дала похоронная процессия, проследовавшая мимо гувернантки. Миссис Норридж опасалась, что кладбищенский сторож окажется занят на погребении. Однако ее опасениям не суждено было сбыться. Она нашла старика на скамейке с другой стороны собора. Он грелся, подставив лицо лучам солнца. «А, опять пришли проведать нашу Сьюзен». Старик хотел подняться, но гувернантка сама присела рядом с ним. «Честно говоря, я надеялась найти здесь вас», — сказала она. «Вы, кажется, многих знаете в городе, мистер...» «Фальк. Джон Фальк». «Мистер Фальк», — повторила гувернантка. «Может быть, вы что-то слышали о Дженкинс? Она подруга леди Бассет». «Да какая она подруга?» — проворчал старик. «Так, держат из милости. Дважды ей старуха давала пинка под зад и дважды возвращала. На третий раз, боюсь, Луиза Дженкинс закончит свои дни так же, как бедняжка Сьюзен». «Сдается мне, в отличие от Сьюзен, ее вы не пожалеете», — заметила миссис Норридж. «Она чем-то обидела вас?» Сторож помялся. «Все останется между нами», — заверила гувернантка. «В этом городе, кажется, только вы знаете, что случилось на самом деле, мистер Фальк». В ладонь старика, подставленную будто бы случайно, легли две монеты и тут же исчезли. «Не обидела, нет. Папаша Луизы, Том Дженкинс, держал свою аптеку. Выглядел как червяк в очках, тихий, скромный, но вот дочку свою гонял и, говорили, поколачивал». «Это были слухи или правда?» «Сам-то я этого не видел», — уклончиво ответил старик. По Дженкинсу и не сказать было, что у него хватит сил отлупить кого-нибудь. Луиза как-то стащила у папаши деньги из кассы и пыталась сбежать. Но он ее отыскал, вернул домой и отходил как следует. Она две недели не показывалась в городе. Но у нее к составлению всяких снадобий был большой талант. Папаша все больше с таблеточками, микстурами и пилюлями возился, а она отвары из трав готовила, могла сущей ерундой страдания облегчить. У меня как-то раз зуб разнылся. Такая боль, впору башку об камень разбить. Так она велела положить в ухо дольку чеснока. И больше, говорит, ничего не делай. Только не в то ухо, что ближнее к зубу, а в то, что дальнее. Старик подергал себя за мочку. «И что вы думаете?» «Прошло. За это я ее до сих пор добрым словом вспоминаю. И дома у меня всегда наготове чеснок, ежели опять разболится». «Так о чем я?» «Об аптекаре, ее отце». «Да, точно. Мы с ним выпивали не раз. Не то чтобы дружбу водили, но он не чурался меня и носа не задирал, как другой бы на его месте». «Вот и вы ко мне со всем уважением, мистер Фальк. Приятно, что скрывать». Том в драку не лез, но и сам ее не боялся. Бывало, молчит весь вечер, а потом отмочит шуточку и смеешься, как дурак, остановиться не можешь. Что-то в нем было такое. Эх, Том. Жениться ему надо было, а он вместо этого тихо злился и отводил душу на Луизе. Она, конечно, заслуживала трепку. То заказы перепутает, то начнет помогать ему и просыплет все порошки. А станет он на нее кричать, уставится, набычится и молчит. Ни прощения не просит, ни ласковым словом не пытается его утихомирить, только зыркает, как на врага. Даже у святого рука бы сама поднялась, чтобы ей врезать, а уж Том Дженкинс святым точно не был. Старик прокашлялся. Когда Луизе было лет 20, леди Бассет занемогла. Том отправил дочку к ней с лекарствами, а что там дальше случилось между ней и леди Бассет, мне неведомо. Одно могу сказать, она пришлась хозяйке Дастонвилля по душе. Луиза прибегала к ней чуть свет, приносила свои отвары, отпаивала ими старуху. Хотя в те времена она старухой-то еще и не была. Уж не знаю, что помогло, ее снадобья или пилюльки с порошками, но леди Бассет поправилась и щедро наградила Луизу. Девчонка сразу повеселела. Как же, она теперь невеста с приданым. Но Том рассудил иначе. Он давно хотел помещения побольше, и деньги, что получила Луиза, вложил в покупку новой аптеки. Я не одобрял этот его поступок. Но Том уперся, а когда он упирался, сдвинуть его нельзя было ни вот на столечко. Старик показал самый кончик грязного пальца. Забыл сказать, Том страдал приступами падучей. Я уж привык, что пару раз в год приходится совать деревяшку ему в зубы и поддерживать голову, чтобы он не разбил ее о пол. Том говорил, что эта болезнь загонит его в могилу. Но вряд ли он догадывался, как именно это случится. Прошло с полгода после того, как они с Луизой переехали на новое место, всего в квартале отсюда. От покупателей у них отбою не было. И вдруг однажды ночью случился пожар, отчего полыхнуло бог весть. Новая аптека сгорела быстрее, чем сухой сток. Луиза успела выскочить. Когда ее начали спрашивать про отца, она отвечала, что отец давно убежал. Да только это была ложь. Том остался внутри. «Но при чем же здесь подучая, мистер Фальк?» Старик почесал в затылке. «Может, и ни при чем. Но вот что я вам скажу, мэм. Во-первых, сон у Тома был чуткий, как у птицы. Волосок при нем нельзя было выдернуть из собственной ноздри, чтобы он не проснулся. Во-вторых, я научился по кое-каким признакам узнавать заранее приближение этого его припадка. Бывало, за 3 дня чуял, что надо быть настороже. Объяснить толком не смогу. Походка у него менялась, и голову держал по-другому. А еще рукой как начнет махать, будто муху отгоняет. Раз, другой, третий. А мухи-то никакой и нет. За день до пожара я все это видел и сказал себе: приготовились. Я думаю, когда начался пожар, Том лежал на полу и дергался, а Луиза посмотрела на него, повернулась, да и прыг в окно. А соседям наврала. Она знала, что он внутри и живой, и что может найти смельчак, который полезет за ним в огонь. Если на то пошло, она и сама могла бы его вытащить, да только не захотела. Вот за что я не люблю Луизу Дженкинс, мэм. Обгорелое тело Тома нашли, когда от аптеки ничего не осталось. Он лежал на полу посреди своей комнаты. Луиза поклялась, что слышала шаги отца и была уверена, что он успел спастись. Ей все поверили. Все, кроме вас. Да нет, кое-какие разговорчики ходили. Но к этому времени Луизу приютила у себя леди Бассет, а наживать себе такого врага дураков не нашлось. Вечером миссис Норридж вновь сидела напротив Аделизы Бассет. Их разделяла шахматная доска. Томасу стало лучше, и доктор, опасавшийся, что его заставят ночевать возле пациента, уехал в Фарнборо. Его место заняла самоотверженная Шарлотта. Первые 2 игры Дженкинс было позволено присутствовать. Но затем Аделиза изгнала ее из комнаты в своей обычной резкой манере. «Отчего вы к ней так строги?» — спросила миссис Норридж. «Она это заслужила», — отрезала старуха. Гувернантка задумчиво взглянула на нее. Вопреки первому впечатлению, она обнаружила, что хозяйка поместья не деспотична со слугами и не жестока. Днем миссис Норридж успела спуститься в подвал и отметила, что кухня оборудована огромной газовой плитой. Гувернантка не удивилась бы, обнаружив, что в Дастонвилле до сих пор готовят на очаге. Но плита, да еще такая современная, определенно леди Бассет заботилась о прислуге. Миссис Норридж ни разу не слышала, чтобы она повысила голос на нерасторопную служанку. Мэри рассказала, что хозяйка вручает им подарки 2 раза в год, а на Рождество дополнительно прибавку к жалованию. «Что ж, щедро. Скупость вам тоже не свойственна, леди Бассет». Тем удивительнее было, что Аделиза третирует несчастную приживалку. Могла ли дочь аптекаря спасти от пожара кое-какие лекарства? Наверняка. Но сохранили ли они свое действие столько лет спустя? Боюсь, мне все-таки придется написать доктору Хэддеку. «О чем вы задумались, миссис Норридж?» — спросила Аделиза. Гувернантка не сочла нужным скрывать правду. «О вашем отношении к Дженкинс, леди Бассет?» «Вот как? Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда твоя рука в силе сделать его». Книга притчей Соломоновых, глава 3, стих 27. «Боюсь, вы неверно меня поняли», — сказала миссис Норридж, сделав ход. «Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою». Леди Бассет от души рассмеялась. «Вы полагаете, я замышляю зло против моей бедной Дженкинс?» «Я полагаю, она страдает». Вопреки ожиданиям гувернантки, старуха не рассердилась. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Справедливость, миссис Норридж, вот что должно править миром. Вот чего Всевышний ожидает от нас». Леди Аделиза благоговейно склонила голову и помолчала. «Так вы наказываете ее? «А если и так?» Старуха в 2 хода разгромила слабую защиту миссис Норридж. «Шах! И Дженкинс знает, в чем ее проступок?» «Вы напрасно использовали рокировку. Это вас не спасет. «О да, Дженкинс знает». Странный угрюмый тон старухи заставил гувернантку пристальнее вглядеться в нее. «Дженкинс? О нет. «Это вы, леди Бассет, знаете о том, что ваша приживалка бросила отца погибать в пожаре?» Миссис Норрит чувствовала, что ее догадка верна. Хозяйка поместья приютила у себя обездоленную девушку, она была с ней ласкова, и в конце концов та проговорилась, как все произошло. Том Дженкинс был ей плохим отцом. Вряд ли дочь видела от него что-то, кроме побоев и издевательств, но все это не оправдывало Луизу в глазах леди Бассет. «Тот, кто терзается, тот близок к раскаянию», — продолжала Аделиза. «А тот, кто раскаивается, будет прощен Господом». «Так вот отчего вы несколько раз выгоняли Дженкинс», — осведомилась миссис Норридж, провожая взглядом свою павшую ладью. «Она недостаточно терзалась?» «Всего дважды. Но вы, я вижу, осуждаете меня?» «Кто я такая, чтобы осуждать вас, леди Бассет?» «Вот именно, миссис Норридж. Хорошо, что вы понимаете это». Старуха вскинула голову. «Справедливость — высшее благо. Нет ничего важнее справедливости в нашей жизни, полной грехов и преступлений. И если в наших силах хоть немного восстановить ее, нужно пользоваться этим. Вам мат, миссис Норридж». Наутро от приступов Томаса не осталось ничего, кроме слабости. Он вновь лежал в постели, бледный, несчастный и раздраженный. Казалось, даже присутствие невесты не радует его. Миссис Норридж сменила Шарлотту, но когда девушка ушла, Томас попросил убрать книгу. «Не могу больше слушать этих глупцов, проклятых писак. Воображают, будто они что-то знают о том, куда нужно плыть, а сами лишь крысы на корабле, как и все мы. Чем же вас занять, мистер Уилкинсон?» Томас раздраженно качнул головой. «Партию в шахматы?» «Нет, только не это. У меня все пальцы исколоты из-за проклятых фигур. Я никак не соображу, что такое со мной приключилось», вдруг сказал он, и рот его жалобно искривился. «Доктор надувает щеки, но понимает не больше моего. Чего мне ждать, миссис Норридж? Смерти? Боже мой, мне еще нет и 30». Дверь была открыта, доктор Эшли наказал, чтобы в комнате больного не прекращалось движение воздуха. Долговязая фигура возникла в проеме. Эммет Ричардс шел по своим делам, но, услышав последние слова племянника, остановился. Томас продолжал, не замечая его. «Вы не представляете, как мне было страшно этой ночью. Что могут знать о смертельном ужасе люди, никогда не задыхавшиеся?» Миссис Норридж затруднилась с ответом. «Что, если я и в самом деле погибну от удушья? Может ли быть смерть страшнее? Вам не нужно думать об этом сейчас, мистер Уилкинсон». «Я и рад бы, но больше ничего не идет на ум. Я весь страх и ничего, кроме страха. Как это унизительно!» Томас уткнул лицо в ладони. Эммет шагнул в комнату. Миссис Норридж, поднявшая на него глаза, увидела, что его некрасивое нервное лицо преобразило жалость. «Взгляни, Томас», — позвал он мягко. «Может быть, это отвлечет тебя. Я нашел ее в своих вещах. Кросби когда-то отдал ее мне, но с тех пор я об этом позабыл. Посмотри, как великолепно выполнены рисунки. Супруг твоей тети был невероятно талантлив. Я не устану это повторять». Томас отнял руки от лица и уставился на пожелтевшую тетрадь, которую протягивал ему Эммет. Листы были покрыты беглыми карандашными набросками. Страусы, антилопы, бегемоты, белки-летяги, крошечные обезьянки с человеческими личиками, носороги, бегемоты, дикобразы. Сэр Кросби Бассет был одаренным рисовальщиком. Томас выхватил тетрадь и с неожиданной силой отшвырнул ее в угол. Его дядя горестно ахнул. «Что ты делаешь? Зачем?» «Слышать больше не могу про ваши проклятые путешествия, про ваши исследования и открытия!» — выкрикнул Томас. «Зачем ты принес мне этих тварей? Кому они нужны? Мне пришлось отправиться на Танганьику одному!» — передразнил он. «И это предмет твоей гордости. Паршивое озеро, которое никому не нужно, кроме тебя и горстки вонючих дикарей!» «В тебе говорит болезнь», — прошептал Эммет, прижимая тетрадь к груди. «Тетушка правильно сделала, что спалила все, как только Кросби сыграл в ящик. Огонь! Все в огонь! И тетрадь в огонь, и твой дурацкий кабинет, и все твои карты с глобусами. Вы не заслуживаете ничего другого. Пыль и старье! пыль и старье!» Эммет побагровил. «Как ты смеешь говорить такое о Кросби?» Заикаясь от гнева, начал он. «Завтра же скажу тетушке, чтобы выкинула твой хлам!» заявил Томас, дерзко уставившись на него. Миссис Норридж, поначалу решившая, что мистер Уилкинсон решил жестоко подшутить над дядей, поняла, что он говорит всерьез. Понял это и Эммет Ричардс. Он криво усмехнулся, оскалив желтые зубы, выдающиеся вперед. «Скажешь тетушке?» «Что ж, давай, Томас, потребуй от нее все. Ты ведь хочешь ее денег, а? Скажи, чтобы она упомянула тебя в завещании». Голос его зазвучал зловеще. «И послушай, что Аделиза тебе ответит». «О чем ты?» — насторожился Томас. «А я-то еще пожалел тебя. Дурак, тысячу раз дурак. Ты не заслуживаешь ни уважения, ни жалости. Ты сам мечтаешь заполучить Дастонвиль, но ты не получишь от нее ничего». «Что ж, возможно». По-прежнему оскалясь, продолжал Эммет. «Но кому он точно не достанется, мой дорогой мальчик, так это тебе. Тебе не увидеть от Аделизы ни пенни. Ни пенни, слышишь? Тебе-то откуда знать?» «О, я знаю, мальчик мой. Поверь мне, уж я-то знаю». Мистер Ричардс помчался к двери, выронил по дороге тетрадь, вздрогнул и вернулся за ней. Порыв ветра донес до миссис Норридж запах от его жилета. Она узнала аромат, так пахло и в шкафу с ядами. Перед мысленным взором миссис Норридж возникла, без всякой на то причины, огромная миска риса. «Ах, вот оно что!» Восклицание вырвалось у нее так неожиданно, что мужчины уставились на нее. Томас неожиданно чихнул. Его дядя вздрогнул, как испуганное животное, и метнулся прочь. Миссис Норридж последовала за ним. Она поняла многое в ту секунду, что созерцала воображаемую плошку риса, но далеко не все. «Мистер Ричардс, постойте!» Эммет, все еще красный от ярости, обернулся к ней. «Что такое?» «Ответьте мне на один вопрос. Как умер шимпанзе?» «О чем вы говорите?» «О шимпанзе Лу», — терпеливо повторила гувернантка, «которого привез из Африки и держал у себя сэр Бассет». Эммет Ричард с трудом удержался, чтобы не ответить резкостью. Меньше всего в эту минуту его занимала мертвая обезьяна. Он просто перестал двигаться и издох. «Вы сказали, он мучился». Когда миссис Норридж хотела добиться ответа, она его добивалась. Ее кроткая настойчивость сделала свое дело. Эммет задумался, на время позабыв о племяннике и нанесенном им оскорблении. «Я так сказал?» — переспросил он. «В самом деле?» «Нет, это преувеличение. Да, он задыхался. Наверное, потому я и упомянул о мучениях. Но это длилось недолго. Потом он просто застыл, словно чучело, и все. Конец наступил очень быстро». «Мистер Ричардс, вы не осматривали его?» «Осматривал». «Я намеревался добавить его в свою коллекцию экспонатов, но Аделиза наотрез запретила мне. Она видеть не могла эту обезьяну ни в живом, ни в дохлом виде». «У шимпанзе были какие-то раны?» Эммет озадаченно уставился на нее. «Откуда вы знаете?» «Да, в самом деле, я припоминаю, что на плече у него была длинная царапина, правда, поверхностная. Я не придал ей значения, ведь он мог поранить сам себя от скорби по хозяину». Миссис Норридж сомневалась, что несчастный шимпанзе уподобился вдовам-плакальщицам, расцарапывающим собственные лица, но вслух сказала только: «Благодарю вас, теперь многое становится яснее». Эммет решительно пошел прочь, но возле лестницы остановился. Миссис Норридж все еще стояла в задумчивости перед закрытой дверью спальни. Пальцы ее исполняли в воздухе подобие гаммы. Поколебавшись, Эммет возвратился к ней. «О чем вы говорите?» — спросил он, сощурившись. «К чему эти странные расспросы?» Миссис Норридж перевела на него взгляд. «Однажды мне довелось видеть, как человек заблудился среди нарисованных деревьев. Это был спектакль, а человек был лицедеем. Глядя на вас, я задаюсь вопросом, заблудились ли вы среди своих колонн, мистер Ричардс? Погрузились ли полностью в свою игру, перестав различать выдумку и реальность? О, вы краснеете. Это хороший признак». Лжецов, которые сами уверовали в свою ложь, невозможно вогнать в краску. Не понимаю, о чем вы. О запахе камбоджийской горцинии, порошок, который вы храните в своем шкафу. Я вспомнила ее не сразу. Мне довелось бывать в Индии, как и вам. Местные хозяйки добавляют эту специю в еду, а в Англии она почти неизвестна. Этим вы и воспользовались. Все остальное куплено на рынках, хотя что-то вы, наверное, спасли из огня, в котором горели вещи покойного сэра Бассета. Ричардс выставил ладони в умоляющем жесте, но миссис Норридж не замолчала. «Что в остальных пробирках?» — спросила она. «Подкрашенное масло? Эти колонны, черепа, головы мертвых зверей и разбросанные карты должны были убедить всех, что вы настоящий ученый, как и ваш Шурин. Сэр Кросби Бассет действительно был исследователем. Вы же лишь притворяетесь им. Хранить в шкафчике смертельно опасные яды и не запирать ни одной двери? Нонсенс. Вы пытались убедить меня, что мне случайно удалось проникнуть в вашу святая святых. Но туда может попасть любой желающий. Вы подделка, мистер Ричардс, хоть и безобидная. Все ваши истории взяты из чужих книг и дневников. Должно быть, они хранятся в той каморке, где вы прячетесь от всех. Когда вы упомянули Танганьику, это название показалось мне знакомым. Но я не могла уловить, откуда пришло ко мне воспоминание. Миссис Норридж нахмурилась и склонила голову. Они мучили меня, это озеро и аромат из вашего шкафа, и вызывали в памяти посещение театра. Лишь сегодня мне удалось вспомнить. Капитан Ричард Фрэнсис Бертон много писал о своих путешествиях по Восточной Африке. Экспедиция Бертона из Пика, вот что вы пересказывали нам, не правда ли? «Ах, мистер Ричардс», — с упреком произнесла она, «нельзя полагаться на невежественность своих слушателей. Книга «Озера экваториальной Африки» была опубликована не так давно, чтобы они успели забыть». Эммет обессиленно прислонился к стене. «Вы романтическая выдумка, мистер Ричардс». «Лучше быть романтической выдумкой, чем прозаическим ничтожеством», — вырвалось у него. «Вот почему леди Бассет не тронула ваш кабинет. Она знала, что вы никуда не выезжали, кроме Индии, и молчаливо поддерживала вашу мистификацию. Не сомневаюсь, вы были благодарны ей. Но 2 месяца назад что-то случилось. Или некий процесс подошел к концу». «Вы твердо решили совершить настоящее путешествие. Куда вы хотели отправиться, мистер Ричардс?» Вопрос был задан тоном искреннего участия, и Эммет вдруг преобразился. Он поднял голову, краска схлынула с его лица. «В Южную Америку», — тихо, но твердо сказал он, «в поисках истоков Амазонки. Ведь до сих пор нет единого мнения. Уильям Чандлес исследовал Порус до Верховья, но и только». Бейтс в «Натуралисте» на реке Амазонки, вы читали ее, конечно же, утверждает, что... «Мистер Ричардс», — позвала гувернантка. Эммет вздрогнул. Слабая улыбка появилась на его губах. «Вы хотите сказать, что я лжец и бесплодный мечтатель? Вы правы. Я всю жизнь бежал от смерти. Бежал так далеко, что последние годы вовсе не жил, а имитировал жизнь. Спектакль и декорации... Так и есть. По счастью, вы всего лишь лжец, согласилась миссис Норридж. Что вы имеете в виду? Вы хвастун, мистер Ричардс, хвастун и только. Вам хотелось признания, хотелось восхищения, но вы не знали, как получить их, и выдумали самого себя. Хвастуны убивают лишь из страха перед разоблачением, но Томас Уилкинсон не знает, кто вы на самом деле. Его совсем не интересуют ваши путешествия. Он человек сугубо практического склада характера, чтобы не сказать ограниченного. Он не придавал ни малейшего значения вашим историям, а значит, не мог вас разоблачить. Не вы убивали его. «Отчего вы говорите об убийстве?» — в изумлении произнес Эммет, вглядываясь в нее. «Томас болен, у него приступы». Миссис Норридж помолчала. «Где сейчас ваша сестра, мистер Ричардс?» «Кажется, в гостиной вместе с Дженкинс. Что вы задумали?» Некоторое время спустя миссис Норридж вошла в гостиную. «Как здоровье нашего дорогого Томаса?» — спросила Аделиза, отложив молитвенник. Дженкинс, молча сидевшая рядом с ней, выжидательно уставилась на гостью. «Ему лучше», — кратко ответила та. «Не хотите ли сыграть в шахматы, леди Бассет?» Старуха недоуменно подняла брови. «Я учла опыт предыдущих партий», — добавила миссис Норридж, «и в этот раз намерена обыграть вас». «Неужели?» «Так вы согласны?» «Дженкинс, принеси шахматы». Слуга втащил за Дженкинс тяжелую коробку. Фигуры были расставлены, и партия началась. Белая пешка миссис Норридж продвинулась на Е4. «Вы вновь играете испанскую партию», — заметила леди Бассет, не скрывая разочарования. «Я ожидала от вас большего». Спустя 4 хода конь миссис Норридж пал смертью храбрых. За ним последовала пешка. «Если вы намеревались меня обыграть, то выбрали неправильную тактику. Знаком ли вам гамбит Яниша, дорогая?» — покровительственно осведомилась хозяйка. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным», — проговорила миссис Норридж, будто не слыша ее. «Ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». «Да что с вами сегодня?» — рассерженно воскликнула Аделиза. «Вы рассеяны и цитируете невпопад священное писание. Неужели болезнь моего племянника пагубно отразилась на вас?» «Болезнь?» — удивленно повторила миссис Норридж. «О, леди Бассет, не лукавьте». «Что вы хотите этим сказать?» «Состояние мистера Уилкинсона — дело ваших рук. Вы трижды пытались его отравить. На четвертый или пятый раз у вас бы это получилось». Рука старухи, занесенная над фигурами, повисла в воздухе. Прошло немало времени в тишине, прежде чем она сказала ничего не выражающим тоном. «Дженкинс, оставьте нас». «Но...» «Выйди». Дженкинс выбежала на цыпочках, дверь закрылась, и две женщины остались наедине. Ладья леди Бассет продвинулась вперед. «Ваш ход, миссис Норридж». Гувернантка оглядела поле сражения. 2 месяца назад ваш брат пришел к вам и попросил денег», — сказала она. «Девушка, на которой он хотел жениться, умерла. Мистер Ричардс надеялся, что вы поможете ему, но вы отказали. Вы были грубы с ним, леди Бассет. Вы унизили и высмеяли его. И ваш брат не выдержал. Он рассказал вам, что произошло со Сьюзен Нэш на самом деле». «Ваш ход, миссис Норридж». «Сьюзен Нэш полюбила вашего племянника», — продолжала гувернантка. «Мистер Уилкинсон, разумеется, обещал жениться на ней. Он воспользовался ее доверчивостью. Но вскоре ему встретилась другая девушка, куда более обеспеченная, и Томас Уилкинсон решил, что будет круглым дураком, если упустит такую возможность. Он обручился с Шарлоттой Марлоу, за которой давали солидное приданое, соврав ее матери, что имеет 2000 фунтов дохода. Сомневаюсь, что у него наберется и 800. «Вы будете ходить или нет?» — повысила голос леди Бассет. Миссис Норридж подвинула вперед пешку с видом полного безразличия к ее дальнейшей судьбе. «Вы подставили под удар своего коня», — сообщила Аделиза. «Что поделать?» — невозмутимо откликнулась миссис Норридж. «Конь был съеден». «Сьюзен Нэш, опозоренная и брошенная, утопилась в реке», — сказала миссис Норридж. «Думаю, она носила под сердцем ребенка Томаса. Ваш брат узнал обо всем. Он возненавидел племянника. Прийти к вам с рассказом о его поступке, не имея ни малейших доказательств, кроме чужих слов, невозможно. К тому же он не хотел расстраивать вас. Ему оставалось бессильно наблюдать, как вы все сильнее очаровываетесь. Но когда вы отказали в его просьбе, и не просто отказали, но поставили ему в пример Томаса, такого великолепного, искреннего и достойного любых денег, ваш брат не выдержал. В запальчивости он выложил вам все, что случилось с мисс Нэш». Миссис Норридж пошла ферзём. «Шах!» — резко сказала леди Бассет. «Мистер Ричардс плохо вас знает. Вы одержимы идеей справедливости. В ваших глазах Томас совершил преступление. Но наказать его по человеческим законам не представлялось возможным. И тогда вы взяли правосудие в свои руки». «Вам шах, миссис Норридж». «Ваш супруг привез из одного из своих путешествий редкое и чрезвычайно опасное средство. Может быть, он получил его сам? Ваш брат упоминал, что у сэра Кросби имелась небольшая лаборатория. Мой знакомый доктор однажды описывал мне механизм воздействия растительного яда, алкалоида, извлекаемого из лианы, что растет в Южной Америке. Подозреваю, что-то подобное и было среди трофеев вашего супруга. Этот яд вызывает мышечный и дыхательный паралич. Вы прочитали об этом в дневниках мужа, леди Бассет. Сэр Кросби подробно описывал смертоносное воздействие яда. Вы нашли яд и испробовали его». «Что за чушь?» — не выдержала Аделиза. «На несчастной обезьяне», — невозмутимо продолжала миссис Норридж. Губы леди Бассет брезгливо скривились. «Омерзительное животное», — процедила она. «Чуть не прикончила мою кошку». «Ну, а вы прикончили его. Вам нужно было проверить, в самом ли деле яд обладает такой чудовищной силой, как описывал ваш муж. И вы оцарапали шимпанзе каким-то острым предметом, на который было нанесено это средство. Наверное, вы в глубине души не верили в правдивость слов сэра Кросби. Однако обезьяна умерла. Вы запретили брату сделать чучело, потому что не были уверены, что яд не подействует на человека. Вам нечего было опасаться. Туземцы едят животных, убитых с его помощью. Для мистера Ричардса дохлый шимпанзе был совершенно безобиден». «Вы будете продолжать партию или нет?» «Я именно это и делаю», — ответила миссис Норридж и передвинула короля. «Я долго ждал своего часа. Но вот много лет спустя в вашем доме появляется Томас Уилкинсон, волк в овечьей шкуре». «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня? Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Негромко, но внушительно проговорила леди Бассет. «Кто прольет кровь человеческую, того прольется кровь рукою человека, ибо человек создан по подобию Божию», также негромко парировала миссис Норридж. Леди Аделиза усмехнулась. «Никто не посмеет сказать, что я пролила кровь сына собственной сестры». «Верно, он пролил ее сам. Вы всего лишь смазывали перед началом партии ядом острие короны ферзя. А затем наблюдали, как ваш племянник постукивает по шахматной фигурке, прежде чем передвинуть ее. Вам, должно быть, сразу бросилась в глаза его привычка, и вы сообразили, как ее использовать». Леди Бассет выпрямилась в своем кресле и уставилась на гувернантку. Взгляд ее был тверд, и ни тени сомнения не звучало в голосе, когда она проговорила: «Не от меня зависела участь Томаса, а от воли Всевышнего. Вот кому я вручила судьбу этого мерзавца. Он совратил девушку и устремился в погоню за деньгами. Она совершила тягчайший грех из-за него. Разве можно простить такое?» Миссис Норридж пожала плечами. «Вы могли в любую минуту выставить его из своего дома, а вместо этого присвоили себе роль судьи. Судья выносит окончательный приговор. Я же предавала Томаса в руки Господа. Выставить его из дома? Чтобы он женился на мисс Марлоу и жил в счастливой праздности, тратя ее деньги?» Голос леди Бассет наполнился гневом. «Не должен преступник блаженствовать, когда на его руках кровь невинных. Он должен понести наказание. А вы и подобные вам лишь потакают греху, еще сильнее развращая распутников. Ибо безнаказанность развращает». «Разве что-то мешало вам написать миссис Марлоу о том, что вы узнали? Репутация мистера Уилкинсона была бы погублена». «Он нашел бы себе другую жертву, только и всего. Или вы полагаете, я должна была все оставшиеся мне годы жизни следовать за ним по пятам, ограждая от него юных дев? Вот оно лицемерие. Все подобные вам ханжи рассуждают именно так. Но я скажу вам вот что, миссис Норридж. Если бы Всевышний не желал наказания для моего племянника, он не привел бы его под мою крышу». «Кажется, это вы пригласили его?» «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю». Она склонилась над доской и передвинула ладью. «Шах и мат, миссис Норридж. Вы вновь потерпели поражение. А теперь...» Она приподнялась в кресле. «Теперь я хочу, чтобы вы покинули мой дом. Признаю, вы разнюхали здесь все, что только можно. Что ж, вам известно, правда. Но что мне с того? Вы не сможете никому ничего рассказать, а если попробуете, я привлеку вас к суду за клевету». Губы миссис Норридж тронула слабая улыбка. «Что вас развеселило?» — гневно вопросила Аделиза. «О, сущая безделица, леди Бассет. Вами и вам подобным, что непременно желают восстановить справедливость и наказать грех. Вами, стремящимися взять правосудие в свои руки, Всеми вами управляет одно и то же заблуждение». «О чем вы говорите?» «Вы всегда и везде ставите себя на место судьи», — спокойно ответила миссис Норридж. Аделиза Бассетт нахмурилась. «Я вас по-прежнему не понимаю». «Ваша этическая система, леди Бассетт, устраивает вас лишь до тех пор, пока вы вершите расправу, пока вы решаете чужую судьбу. И мысли не допускаете, что на скамье подсудимых придется оказаться вам. Но задумайтесь, если вы даете себе право карать преступника, не кажется ли вам закономерным, что и вас покарает тот, кто присвоит себе право казнить и миловать?» Недоверчиво усмехнувшись, старуха покачала головой. «Такого человека нет. Некому посадить меня на скамью подсудимых. А знаете почему, миссис Норридж?» «Развейте мое непонимание». «Потому что для этого нужны качества, которыми никто, ни один из вас не обладает». Леди Бассетт обвела широким жестом вокруг себя. «Нужны бесстрашие, ум и воля. Да-да, воля. А еще терпение. Но главное — смелость». «А я-то полагала, что все, что нужно, — это склянка с ядом». Пробормотала миссис Норридж будто бы про себя. Леди Бассетт осеклась. «И впрямь удивительно, как одна маленькая склянка меняет дело», — задумчиво продолжала гувернантка. «Видит Бог, я не обладаю ни бесстрашием, ни волей, ни особым умом. Но разве это помешало мне смазать ядом корону черного ферзя?» «Ничуть». Леди Аделиза с таким ужасом отдернула руку от шахматной доски, что кресло покатилось назад. «Вы этого не сделали?» — прошептала она. «Вы бы не посмели. Покуситься на меня, хозяйку Дастонвилля?» «Ни в коем случае», — заверила миссис Норридж. «Я предоставила вашу будущность в руки Всевышнего. Вы плохо спрятали яд, леди Бассетт, и в этом, несомненно, проявилась воля Господа. Разве могла я не следовать ей?» Старуха побледнела. «Что вы наделали?» «Несомненно, он привел меня под своды Дастонвилля». Миссис Норридж поднялась. Улыбка исчезла с ее лица. «Но я не стала ограничиваться шахматами. Это было бы подражательство». «Нет-нет, леди Бассетт, есть и другие предметы, что ждут вашего прикосновения». «Какие?» «Что вы смазали этим составом, безумная женщина?» «Вашу судьбу решит провидение», — отрезала миссис Норридж. «Если ему будет угодно, на вашей коже не окажется ни одной ранки, сквозь которую яд просочится в кровь. А если нет?» Аделиза поднесла ладонь ко рту. Губы ее начали синеть. «Я задыхаюсь», — хрипя выговорила она. «Бог мой, доктора! Доктор!» Миссис Норридж неторопливо покинула гостиную. К ней метнулась испуганная Дженкинс. «Полагаю, вы нужны ей», — сказала гувернантка. Час спустя карета увозила двух женщин из поместья. Когда Дастонвилль скрылся за холмами, младшая дала волю слезам. «Как он мог?» — рыдала Шарлотта. «Как он мог? Ах, миссис Норридж, я никогда не буду счастлива!» «Поверьте, Томас может сказать о себе то же самое», — заверила гувернантка. «Его надежды на наследство рухнули, а та, которую он считал другом и благодетелем, едва не убила его». «Поверить не могу, что леди Бассетт это сделала!» А вот мистер Уилкинсон сразу поверил. Он так поспешно кинулся собирать свои вещи. «Подлец!» Шарлотта вновь уткнулась в платок. «Наследства не будет, брак с вами расстроен, а собственных средств у вашего бывшего жениха совсем немного. Ему придется туго. Он так старался весь этот год, приручая леди Бассетт, а добился лишь того, что едва не отправился следом за обезьяной. По-моему, в этом есть известная ирония». «Меня пугает ваше чувство юмора», — всхлипнула девушка. «И о какой обезьяне вы говорите?» «Ах да, шимпанзе». У миссис Норридж сделался вид человека, который в последнюю минуту вспомнил что-то важное. «Кучер, остановите, когда будете проезжать над рекой, будьте так любезны». Возница выполнил просьбу пассажирки. «Мэм, вот ваша река», — с ухмылкой крикнул он, обернувшись. «Подождите минутку, Шарлотта», — попросила гувернантка, выбираясь из кареты. Придерживая шляпку, чтобы та не улетела от ветра, миссис Норридж прошла несколько шагов по мосту. Шарлотта, высунувшись в окно, видела, как гувернантка что-то достала из сумочки и, размахнувшись, силой швырнула в реку. Девушке показалось, что это был камешек. «Буль!» Он мгновенно скрылся под водой, не оставив даже кругов. «Что это такое?» — спросила Шарлотта, забыв на время о своем безутешном горе. Миссис Норридж задумалась. «Все зависит от того, с какой стороны посмотреть», — сказала она наконец. «С одной стороны, это крошечный флакон с ядом». «Тот самый яд?» — ахнула Шарлотта. «Вы открывали его?» «Боже упаси! Я всего лишь нашла его, не без помощи мистера Ричардса, решившего, что куда безопаснее будет передать его в мои руки, чем оставлять у сестры». Он был прав. «Леди Бассет так впечатлительна». Миссис Норридж с явным осуждением покачала головой, вспомнив, как задыхалась хозяйка Дастонвилля в своем кресле, пока Дженкинс хлопотала вокруг нее. «Определенно прав доктор Хэддок. Значительная часть болезней порождается страхом и более ничем». «А вторая сторона?» — напомнила Шарлотта. «Что?» «Ах да, вторая сторона. Если посмотреть с другой стороны, можно сказать, что этот флакон — небольшая месть». «Неужели за Томаса?» Миссис Норридж усмехнулась. «О нет, моя дорогая, за того, кто был куда достойнее мистера Уилкинсона, за одного старого шимпанзе».